чем счастье для меня? Да-да, для вас. Он все еще молча качал головой. Могли бы вы присутствовать при одном разговоре? Деликатном. Предупреждаю, деликатном. Я вас не понимаю. Но я не прошу говорить. И, разумеется, принимать мою сторону. Я прошу вас, ну, как бы это сказать, быть очевидцем. Собственно, нас будет трое. Вы, я и она. Кто она? Софа? Да, разумеется. Она сказала, что явится к вам сама и просила не говорить о своем приезде. Нет, нет, это не то, о чем вы думаете. Она просто опасалась, чтобы мы не оказались втроем. И вы бы не стали на мою сторону. Кстати, она должна быть вот-вот. Но она может отвергнуть мое участие. Я не прошу, чтобы вы участвовали. Но что я должен делать? Ну как что? Молчать. Если в этом должно участвовать только мое молчание, представьте, что я с вами и мое молчание с вами, я бы хотел, чтобы вы были. Могу я просить вас? Тандиеву показалась необычная настойчивость Глаголева. Совершенно очевидно, что предстоящий разговор был важен Глаголеву, но причина этого была не ясна, да Глаголев и не намеревался открывать ее. «Вы хотите знать, о чем пойдет разговор?» — с неожиданной решительностью спросил Глаголев. Если бы Тандиев не возразил, Глаголев мог бы и не задавать этого вопроса. «Вы не разрешили мне говорить, но слушать...» Засмеялся Тамбиев. Ему хотелось этот деликатный разговор обратить в шутку, поэтому я не спешу узнать. «Я вам скажу, пожалуй», — заметил Глаголев, не скрыв, что произносит эту фразу не без сомнений. Видно, причина, заставившая Глаголева просить об этом, была так значительна, что где-то он перестал быть самим собой. Вы, наверное, помните, что в начале ноября... Брат вызвался в тыл к немцам, на Псковщину, а двумя неделями устремилась туда она. Я ей сказал, ты отца не бросай, а она, я и не бросаю. Вы поняли? Нет-нет, я вас спрашиваю, поняли? Тамбиев не признался, что в смысл последних слов ему еще надо проникнуть, но он не хотел увеличивать страдания Глаголева и смолчал. Он сделал вид, что понял, но ему надо было понять эту глаголевскую фразу об отце, которого бросила Софа, устремившись на Псковщину, хотя, по ее словам, она его не бросала. «Но, может быть, мы подождем ее все-таки? Она должна быть вот-вот». «Подождем». Этот разговор так взволновал и даже встревожил Тамбиева, что он, по правде говоря, забыл, что ехал к Маркелу Романовичу с иной целью. Тамбиев понимал, что сейчас Глаголеву было не до Котельникова, и тем более не до поездки к Сталинградским южным подступам. Но Николай Маркович приехал к Глаголеву именно поэтому и намеревался говорить об этом. Поскольку времени на разгон не было, у Тамбиева явилось искушение начать разговор без обиняков, но опыт подсказывал Николаю Марковичу, для успеха беседы немалое значение имеет то, как она начата. «Вот вы сказали, Маркел Романович, не сегодня, а завтра мы перебивали через хребет войны. Не так ли?» «Да, именно так я сказал», — ответил Глаголев и насторожился. Он не знал, куда клонит Тамбиев. «А как же Котельникова?» «Что Котельникова?» «Ну, конечно, он понял вопрос Тамбиева, но повторил его, чтобы выгадать минуту-другую и подготовиться к ответу. «Я имею в виду удар Манштейна по Сталинградскому кольцу с юга», — пояснил Николай Маркович. Глаголев обратил взгляд на стену, увешанную картами. Синий карандаш, лежащий подле карты, которым он вычертил наступление немецких танковых колонн, Глаголев, видно, держал в руках еще сегодня утром. «Вы имеете в виду это?» «Да, Маркел Романович». Глаголев определенно был рад вопросу Тамбиева. Можно было подумать, что прежде чем произойдет деликатный разговор с Софой, хозяин дома рад возможности оседлать любимого конька и обрести уверенность. «Прелюбопытно!» — воскликнул Глаголев и быстрыми шагами пошел вдоль карты. «Нет, это не так просто, как вам кажется. Ну хотя бы такой вопрос с виду нехитрый. В чем смысл этой низкой операции? Казалось бы, прорыв кольца. Минутку, вы сказали, казалось бы, заметил Тамбиев, прервав Глаголева. Почему?